Павел Корнев. Бессердечный. Читает Дамир Мударисов. Нервами, нервами сшитое сердце мое. Группа «Симфония. Сердце». Часть первая. Мавр. Закаленная сталь и загущенный керосин. Первая. Ночь, мрак, скорость. Риск. Надсадно ревет движок. Броневик несется по размокшей от дождя проселочной дороге, ежеминутно и даже ежесекундно рискуя слететь на обочину и завязнуть в грязи, а то и вовсе врезаться в дерево или перевернуться. Колеса подпрыгивают на кочках и проваливаются в выбоины. Руль всякий раз дергается и пытается вырваться из рук. Приходится стискивать его изо всех сил, дабы не упустить и не потерять управление. Первая же оплошность грозила стать и последней. Скорость. Риск. Ноги давно занемели, спину нещадно ломило, а глаза беспрестанно слезились. Но я нисколько не раскаивался, что сорвался в имение дяди глухой ночью, сразу как только покончил с формальностями в китайском квартале. А вот Рамон Миро жалел об этом с самого начала нашей безумной поездки. Его неизменно красноватого оттенка лицо сейчас напоминало цветом сметану. Сам же бывший констебль расщеперился, как морская звезда, опасаясь вылететь из кресла при очередном рывке, и явно боролся с рвотными позывами. В то, что неведомый душитель сумеет нас опередить, он нисколько не верил и не переставал об этом твердить, пока его окончательно не укачало. «Остановись, почистить фары!» – потребовал он. «И так светят», – отмахнулся я, не желая терять время. «Или пан, или пропал», – мысленно повторил я слышанную от деда поговорку. «Или пан, или пропал, и никак иначе. Мы должны успеть. Успеть во что бы то ни стало». К счастью, за городом дождь стих, а дорога большей частью бежала среди полей, обходя лески и рощицы стороной. Мне оставалось лишь высматривать ямы и давить на газ, выжимая из движка все заложенные в него лошадиные силы. Тот бешено стрекотал, пожирая гранулы тротила, в кузове громыхал незакрепленный груз, и не было слышно даже собственных мыслей, но вопрос Рамона я разобрал. «Нет», – ни на миг не отрывая взгляда от дороги, крикнул в ответ. «Понятия не имею, кто удавил Иудея». «Но точно не человек. Ладони простых смертных не обжигают жертв холодом, не оставляют на их коже следов обморожения. А Аарона Малка прикончила либо инфернальное создание, либо сиятельный, один из тех налетчиков, что пытались взять меня в оборот. Кто именно, не суть важно, важно его опередить. Убийце теперь доподлинно известно, где именно находится алюминиевая шкатулка с руной молнии на крышке, и очень скоро граф Косица расстанется не только с ней, но и с собственной жизнью. Последнее, если честно, трогало меня мало, да только шансы отправиться при таком раскладе вслед за дядей превышали все разумные пределы. Если шкатулку заполучат сиятельные, на меня откроют охоту малефики. В противном случае придется и дальше бегать от таинственных банковских грабителей. Только со шкатулкой я мог начать собственную игру. Лишь продвинувшись в расследовании, имел реальные шансы переиграть своих оппонентов. Тут переднее колесо ухнуло в яму, самоходную коляску подбросило, а потом потащило по грязи. В самый последний момент я справился с управлением и выровнял броневик, когда тот уже съехал на обочину и едва не перевернулся в кювет. Рамон судорожно сглотнул и простонал: «Ненавижу тебя, Лео!» Я только ухмыльнулся. «Подумай о 3000. «Я их уже заработал!» – немедленно взвыл крепыш. «Уже! А ты втравил меня в новую авантюру!» «Охоту на оборотня ты тоже полагал авантюрой, так?» – легко нашелся с ответом я. Но Рамон Миро за словом в карман не полез. Он сунул палец в прореху распоротого и залитого кровью плаща и обвиняюще произнес: «А это нормально, по-твоему?» Парировать этот неоспоримый довод было нечем. Да я не стал и пытаться. Надо выяснить, из-за чего все это началось. Узнаем, что стоит на кону, озолотимся. И вновь Рамон оказался безжалостно точен в формулировках. «Это надо тебе», – заявил он, – «не мне. Ты озолотишься, не я». «Не беспокойся, ты тоже в накладе не останешься», – пообещал я. Заметил мерцавшие по правую руку огоньки и предупредил. «Проехали станцию, скоро будем на месте». Рамон промолчал. Переполошив своим стрекотом и собак, и людей, броневик промчался мимо фермы арендаторов, затем обогнул Дубраву и покатил прямиком к усадьбе. «Подъезжаем», – предупредил я приятеля, – «готовься». «Выключи фары», – посоветовал Рамон. «Пустое», – отказался я. «Не столько даже из-за опасения вылететь на обочину, сколько из-за хлопков двигателя. Такой шум не услышит разве что глухой. Или мертвый». Именно эта мысль промелькнула в голове, когда броневик остановился перед закрытыми воротами имения. В оконце сторожки моргал неяркий огонек, но давешний старик и не подумал выглянуть на улицу и выяснить причину визита полицейских в столь неурочный час. Что-то было не так. «Что-то не так», – сказал я Рамону. Да тот и без моего предупреждения уже укрылся закурившимся паром капотом броневика и упер в плечо приклад винчестера. «Что я здесь вообще делаю?» – простонал он. «Прикрываешь меня», – напомнил я и выбрался из-за кабины. «Не зевай», – предупредил приятеля, обежал самоходную коляску и, откинув задний борт, забросил в кузов трость. Взамен вытащил самозарядный карабин и пару подсумков с загодя снаряженными магазинами. «Очки не мешают?» – спросил тогда Рамон. Я приподнял окуляры из затемненного стекла и хмыкнул. «Думаешь, так лучше?» Красноватое лицо напарника осветилось отблеском моих сиявших в темноте глаз, и он признал. «Нет, верни». Я опустил очки на нос, осторожно приблизился к воротам и, пристроив винтовку на перекладине, скомандовал Рамону. «Давай». Крепыш в один миг перемахнул через ограду, отпер калитку и запустил меня на территорию имения. «Сторожка!» – шепотом предупредил он. «Ты первый!» – столь же беззвучно выдохнул я в ответ. Шуметь во всеуслышание объявлять о своем визите не хотелось, даже несмотря на немалый риск поймать заряд соли или мелкой дроби. Прикрывая друг друга, мы подобрались к приоткрытой двери, там Рамон заглянул внутрь и сразу отпрянул. «Мертв», сообщил он и добавил. «Шея сломана». «Проклятье», – выругался я, на миг заколебался, потом распорядился. «Жди». И поспешил к броневику. Снял рулевое колесо, закинул его в кузов, следом забрался сам. На ощупь отыскал закрепленный под лавкой ящик с гранатами, достал две, вкрутил запалы. Потом навесил на борт массивный замок и вернулся к напарнику уже спокойным и собранным, без малейшей дрожи в коленях. «Надо вызвать подкрепление», – злым шепотом встретил меня Рамон, совсем позабыв о недавнем увольнении. Я на его больной мозоли топтаться не стал и лишь покачал головой. «Думаю, мы опоздали». «С чего ты это взял?» – удивился крепыш. «Дирижабля нет», – сообщил я, указав на одинокий фонарь причальной мачты. Не горели сигнальные огни летательного аппарата, не проглядывал из ночного мрака белый овал полужесткого корпуса. «На дирижабле мог улететь убийца», – предположил Рамон. «Тогда тем более волноваться не о чем», – хмыкнул я и двинулся к родовому особняку. Крепыш направился было следом, но сразу остановился и заявил. «Улетел граф или убийца, нам незачем туда идти». «Брось», – попытался урезонить я напарника. «Мы должны выяснить, что именно здесь произошло». «Да на кой черт?» «Чтобы элементарно знать, кого именно разыскивать. К тому же, если на дирижабле улетел граф, то душитель где-то поблизости. Вдруг получится его разговорить». «Нет», – отрезал Рамон, – «это плохая идея». Я оглядел темный, без единого светящегося окна силуэт особняка, конюшню и разросшийся сад, способный скрыть целую роту солдат, и мысленно согласился с приятелем. Это и в самом деле была плохая идея. Плохая и очень опасная. Но вслух сказал другое. «Либо мы идем вместе», – беспечно пожал я плечами, – «либо дожидайся меня в броневике, только учти. Если я сгину, иудеи тебе за оборотня ни сантима не заплатят. Подумай об этом». «Проклятие!» – выругался Рамон, вытер вспотевшее лицо и нервно глянул на мрачный особняк. «Чёрт с тобой!» – сдался он. «Идём!» С тихим смешком я первым двинулся по аллее, дошёл до поворота к конюшне, но сворачивать к ней не стал, не желая терять время. Меня манил к себе особняк. «Манил?» Я поймал себя на этой мысли и даже замедлил шаг. Азарт схлынул, словно я переступил некий рубеж. Мир снова обрел объем, силуэты зданий и садовых деревьев перестали казаться вырезанными из фанеры и небрежно раскрашенными театральными декорациями. Накатило понимание, что все это происходит прямо здесь и сейчас. Вернулся страх. Я замер на месте, вслушался в тишину ночи. Без плеска наших сапог по лужам кругом воцарилась совсем уж гробовая тишина. Только прокатился где-то далеко-далеко гудок паровоза. Но он донёсся будто из другого мира. Даже все имперские бронепоезда вместе взятые помочь нам сейчас, увы, ничем не могли. «Лео!» – тихонько шепнул Рамон. «Что такое?» Я передёрнул плечами, чтобы унять не кстати разыгравшееся воображение, и двинулся дальше. Родовое имение мрачной громадой вырастало из темноты. Вскоре нам удалось различить распахнутую настежь входную дверь. «Будь я проклят, если нас не приглашают внутрь!» – выдохнул Рамон. «Заходи в гости!» – сказал паук мухе. Нервное напряжение развязало немногословному крепышу язык, и я счёл нужным успокоить его. Просто протянул одну из прихваченных с собой гранат. «Держи!» «Не терпится тут всё разнести?» – пошутил Рамон, нервно озираясь по сторонам. «Может, сразу дом подожжём, чтобы время не терять?» «Отличная идея», – буркнул я, медленно и осторожно поднимаясь на крыльцо. «Прикрывай». Позвал приятеля, первым шагнув через порог. В прихожей мы постояли, всматриваясь в темноту, затем я щёлкнул выключателем, но электрическая лампочка под потолком не зажглась. Тогда я повесил карабин на плечо, достал из кобуры ротштейр и попросил напарника. «Фонарь». Рамон передал мне карманный фонарик. Яркий луч скользнул по прихожей и сразу выхватил из темноты тело дворецкого. Да ещё из коридора торчали чьи-то ноги в поношенных штиблетах. Переступив через тело ночного сторожа, мы прошли в гостиную. Там на софе лежала горничная с запрокинутой головой. Обескровленное лицо по цвету ничем не отличалось от белого передника. «Вот чёрт!» – выдохнул Рамон Миро. «Тише!» – шикнул я на него, прислушиваясь к тишине. За стеной тихонько поскрипывал сверчок, и только. Больше не было слышно ни звука. «За мной!» – скомандовал я тогда и начал первым подниматься на второй этаж. Яркий луч фонаря плясал и прыгал из стороны в сторону, легко освещая тёмные углы, и всё же меня не оставляло чувство, что из тьмы за нами наблюдают чьи-то холодные глаза. Самовнушение? Да чёрт его знает. Второй этаж проверять не стали. Сначала осмотрим кабинет графа, решил я и двинулся по лестнице дальше. Как-то совершенно неожиданно у меня пропало всякое желание выслеживать неведомого душителя. Захотелось развернуться и бежать отсюда без оглядки. И даже не знаю, что именно удержало от этого постыдного шага. Остатки бушевавшего в крови азарта или опасения показаться смешным. Подозреваю всё же второе. Мы поднялись на третий этаж. Я шагнул в коридор и замер, как вкопанный, когда в распахнутой настежь двери кабинета мелькнули отблески керосиновой лампы. И тень. Тень на полу перед дверью слегка колыхалась, то отползая в одну сторону, то скользя в другую. В кабинете кто-то был. Выключив фонарь, я сунул его в карман и приложил к губам указательный палец. Рамон кивнул, давая понять, что разглядел тень, и весь подобрался в ожидании схватки. Я перехватил ротштейр двумя руками и двинулся вперёд, бесшумно ступая по ковровой дорожке. Прокрался по коридору и одним стремительным прыжком заскочил в кабинет. А там сразу отшатнулся в сторону, освобождая место напарнику. Стрелять не стал, в кабинете никого не оказалось, только валялись всюду в спешке раскиданные бумаги, дощерился прорехами вывернутых на пол ящиков секретер. Но я ошибся. В первый миг взгляд просто соскользнул с растворённой в тенях фигуры у письменного стола. Огонек керосиновой лампы трепыхался за спиной неподвижно замершего человека и превращал его в черный силуэт, в подобие одной из скользких рыбин, что бездумно скользили в аквариуме у дальней стены. Глаза выхватили из темноты лишь плащ и широкополую шляпу с плоской тульей. Больше ничего разглядеть не удалось. Тени, чтоб их. Я вскинул пистолет, беря незнакомца на прицел, но прежде чем успел, решился выжать спусковой крючок, раздался неприятный свистящий полушепот, столь же призрачный, как и тени вокруг. «Не стоит». Фраза неприятной ломотой отозвалась в висках, и я в нерешительности замер с поднятым пистолетом, а вот Рамон медлить не стал. Винчестер оглушительно грохнул, дульная вспышка в клочья разодрала заполнившие кабинет тени, но Малефик даже не шелохнулся. Он выдержал театральную паузу, затем посмотрел на зажатую в руке пулю и безразлично произнес: «Напрасная трата патронов». Обозленный неудачей, Рамон рванул рычаг винчестера, выкидывая на пол стреляную гильзу, но я остановил его, повторив слова незнакомца: «Не стоит». Выложенная таинственным душителем на край письменного стола пуля оказалась не только покрыта инеем, но и деформирована. Тонкие пальцы незнакомца смяли алюминиевую оболочку. «Верное решение», – рассмеялся Малефик и жестом фокусника извлек из воздуха шкатулку из светло-серого металла, сломанной руной молнии на крышке. «Полагаю, вас это интересует, сиятельный Орсо». «Возможно», – осторожно ответил я, гадая, как быть дальше. «Действовать с позиции силы или проявить благоразумие? Напасть первым или попытаться договориться?» Смятая пальцами пуля делала бесперспективным первое. Выказанная душителем безжалостность лишала надежды на второе. «И как поступить?» Рамон шагнул от двери в одну сторону, я двинулся в другую. Керосиновая лампа теперь не светила душителю в спину, но даже так сгустившиеся под его шляпой тени были непроницаемы для взгляда и скрывали лицо лучше всякой маски. «Гадаете, где граф?» – спокойно поинтересовался Малефик. Рамона он упорно игнорировал и поворачивался на месте вслед за мной. Я встал так, чтобы нас разделял письменный стол и демонстративно убрал пистолет в кобуру. «Даже если граф в аду, особо горевать по этому поводу не стану», – ответил после этого не особо кривя душой. «Возможно, и в аду», – усмехнулся душитель. «Хотите взглянуть?» Протянул он шкатулку, но сразу же отдернул руку обратно, словно дразня. «Взглянуть?» Озадачился я, облизнул губы, спросил: «На каких условиях?» И сразу понял, что совершил непростительную ошибку. Возможно, даже фатальную. Расслабленность душителя в один миг сменилась хищным интересом. «Не знаете, что внутри, так?» Даже поддался он вперед, и лишь мелькнувший перед лицом огонек керосиновой лампы заставил его выпрямиться и отступить. И впервые свистящий полушепот не отозвался колючим эхом в моей голове, принуждая к быстрому и опрометчиво откровенному ответу. «А вы?» – спросил я, глядя на трепыхавшегося за стеклом огненного мотылька. «Вы знаете?» «Неважно», – ответил Малефик, и тени вокруг него пришли в движение, будто обвивавшие циркача удавы. Один из призрачных жгутов скользнул к Рамону и обернулся вокруг его лодыжки. Крепыш замер на полушаге, а направленный на душителя ствол винчестера вдруг вздрогнул и начал смещаться в мою сторону. Я с облегченным вздохом снял темные очки, но сияние глаз нисколько не смутило Малефика, он только рассмеялся. «И что же вы будете делать, сиятельный? Напугаете меня до смерти?» «Прихвачу с собой в ад», – ответил я, и небрежным движением скинул лампу на пол. Стекло немедленно раскололось, керосин разлился по кабинету и вспыхнул. Пламя вмиг дотянулось до штор, взлетело к потолку, запалило разбросанные повсюду бумаги, вывернутые ящики, а потом и мебель. Рамон отбросил винчестер и сорвал с себя объятый пламенем плащ, наткнулся на стул и живым факелом покатился по полу. Меня пожар отрезал от входной двери и загнал в угол, а вот душитель не потерял присутствие духа. Или же обезумел от страха и ринулся к спасительному выходу напрямик через огненную стихию.